Глухомань. Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз. Так-так-так-так-так. Торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием, протрещал сверчок и замолк. Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы где-то далеко-далеко проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес. Голова была совсем свежая, спать не хотелось. Ну вот, подумал Леонтьев, сбылось наконец то, о чем я мечтал. А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы. Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с 9-го кордона Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагала к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле. Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников. Соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора. Да, сбылось. Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом, будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования, без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте. В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом, в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал оттуда ее и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн. Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде. Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной. Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда, появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать. Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников. Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось. Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить. Получится пушистая и белая столовая соль. Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетеные из лозы вентеря, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая почти невесомая и красивая вещь», — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано на совесть. Хороший должно быть мужик этот Прохор Стерлигов. Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки. Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела. Леонтьев вытащил из печи ухватом чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения. Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот. «Хм, Робинзон и Пятница», — подумал Леонтьев и усмехнулся. Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами. Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане. Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину. Все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безымянные озера, пущи, отрезанные от мира туманами. Сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверное, гораздо теплее, чем на земле. Тусклую воду болот, заброшенные дороги. Весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывало, все прятало тихая темнота. Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета, но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придает им роса. В этот вечер, впервые после многих лет, Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как не мучился передать множеством слов. Он подумал и написал: «Я посвящаю эту книгу России». Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающее сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь единственно о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать. Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать, не задевая кота. А прогнать кота он не решался. Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань. Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем по существу не любимый. А это очень плохо. И печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую удивительную книгу наверняка создал бы. На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой. С первого же дня он начал работать, прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста. Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал. Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз, и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара. Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока. Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской, и, говорят, писатель, а обходительный человек. И, глядя по рукам и комплекции, мужик здоровый. Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на светлый кордон, а на самый глушняк. Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все ж не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку. Больно уж он духовитый. Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал: «Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете». «Ну вот!» — чуть не рассердился Леонтьев. «Уж и заскучаю». Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать. С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок. Как-то возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерликов? Почему же его не предупредили? Леонтьев подошел к дому. На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья. Старика Леонтьев узнал. Это был лесник с соседнего кордона Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе. Стерлигова с ними не было. «Здорово, хозяин!» — бодро сказал низенький старичок. «Все ходишь, а тут гости тебя дожидаются». Женщина крепко пожала Леонтьеву руку. «Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты и новые правила пожарной охраны». «Спасибо, очень рад», — сказал Леонтьев и смутился. «Кстати, хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница и почитательница».